Выход третий. Казарин и Шприх. Входит Шприх. Шприх. «Ах, Афанасий Павлович, вот чудо! Ах, как я рад! Не думал встретить вас!» Казарин. «Я также. Ты с визитом?» Шприх. «Да-с. А вы?» Казарин. «Я также». Шприх. «Право. А не худо, что мы сошлись? Об деле об одном поговорить мне нужно б с вами». Казарин. «Бывало, ты все занят был делами, а делом в первый раз». Шприх. «Бон мот вам нипочем, а право нужное». Казарин. «Мне также очень нужно с тобой поговорить». Шприх. «И так мы сладим дружно». Казарин. «Не знаю. Говори». Шприх. «Позвольте лишь спросить, вы слышали ли, что ваш приятель Арбенин?» Делает пальцами изображение рогов. Казарин. «Что? Не может быть. Ты точно знаешь?» Шприх. «Мой создатель, я сам улаживал, тому лишь 5 минут, кому же знать». Казарин. «Бесвечно тут как тут». Шприх. «Вот видите, жена его на медни, не помню я, на бале у обедни или в маскераде, встретила с одним князьком. Она ему довольно показалась, и очень скоро князь стал счастлив и любим. Но вдруг красотка перед ним от прежнего чуть-чуть не отклепалась. Взбесился князь и полетел везде рассказывать. Того смотри, что будет беде. Меня просили сладить это дело. Я принялся, и разом все поспело. Князь обещал молчать, записку навалял, покорный ваш слуга слегка ее поправил и к месту тот же час доставил». Казарин. «Смотри, чтоб муж тебе ушей не оборвал». Шприх. «В таких ли я делах бывал? Обходилось без дуэли». Казарин. «И даже не был бит». Шприх. «У вас все шутка, смех. А я всегда скажу, что жизнью без цели не должно рисковать». Казарин. «И в самом деле, такую жизнь бесценную для всех без пользы подвергать великий грех». Шприх. «Но это в сторону, ведь я об важном с вами хотел поговорить». Казарин. «Что ж это?» Шприх. «Анекдот. А дело вот в чем». Казарин. «Пропадай с делами. Арбенин, кажется, идет». Шприх. «Нет никого». «Мне привезли недавно от графа Врути 5 борзых собак». Казарин. «Твой анекдот, ей-богу, призабавный». Шприх. «Ваш брат охотник, вот купить бы славно». Казарин. «Итак, Арбенин, как дурак». Шприх. «Послушайте». Казарин. «Попал впросак. Обманут и осмеян явно. Женитесь после этого». Шприх. «Ваш брат, находке этой был бы рад». Казарин. «В женитьбе верность, счастье — все в раке. Эй, не женись, а Шприх!» Шприх. «Да я давно женат. Послушайте, одна, особенно вот клад». Казарин. «Жена?» Шприх. «Собака!» Казарин. «Вот дались собаки. Послушай, мой любезный друг, не знаю, как жену, что Бог даст, неизвестно, а ты, собак, не скоро сбудешь с рук». Арбенин входит с письмом. Они стояли налево у бюро, и он их не видал. «Задумчив и с письмом. Узнать бы интересно».